Гадина это. Гнать бы да нельзя. Другого такого говоруна во всей России не найдешь. Слуга духовных истин, — Меньшиков грубо выругался. Что у тебя, доча? Непредсказуемы люди. Его тихая Мария оперлась костяшками пальцев на перламутровый малый столик и бросила отцу властно, как не то что дитё, а вообще никто в мире с ним давно уже говорить не смел. «Батюшка, что вы сделали с Федором?» Меньшиков насмешливо-ласково посмотрел на балованного ребенка. «Почем я знаю, что с твоим Федором? В амуры не мешаюсь, так и матушке сказал. Ежели вы его сейчас же не освободите, я при всех скажу великому князю «нет» при обручении. Вы меня знаете, батюшка». Светлейший откровенно заулыбался. «Не пугай, Маженька, я и так пуганный». Взял колокольчик, позвонил три раза. Вошел широколицый носатый офицер в темно-зеленом гвардейском мундире, то был дежурный по полку, пришедший с утренним докладом к подполковнику лейб-гвардии. «Что в штабе известно о поручике князе Федоре Долгоруком?» «Убыл в поместье по болезни. По приказу госпожи полковницы 10 дней назад был послан туда полковой курьер. Поручика не оказалось. В постели нашли камердинера. Я докладывал вашей светлости». «Достаточно. Благодарю за доклад». «Свободен. Бумагу оставишь в приемной». Капитан вышел. «Видишь, Маша, твой Федор от меня куда-то скрылся». Меньшикова явно забавлял грозный тон дочки. «Позовите дежурного по столичной полиции». «Изволь». Явился рыхлый, медлительный на вид чиновник. «Что у вас в конторе известно о поручике князе Федоре Долгоруком, сыне сенатора Василия Лукича?» «Ничего такое в рапортах не значится. Батюшка, велите ему говорить правду». Меньшиков подумал, потом внятно сказал. «А ты подумай, голубчик, может, что вспомнишь?» Чин подумал и осторожно вымолвил. «Уж не намекает ли ее светлость на некоего бродягу, арестованного по указанию губернаторской канцелярии? Где он?» — вскинулась Мария. «В Кронштадтской крепости. Подозревался в намерении обокрасть дворец вашей светлости. Бродил вокруг, что-то высматривал, приготовил коляску, скарб может увозить. После ареста объявил, что князь Долгорукий. Пока проверяем». «Почему мне не сообщили?» — вознегодовал губернатор. «Рапорт уже 3 дня как лежит на столе вашего высокопревосходительства. Должно, вы не заметили его среди других бумаг?» «Иди». Согнутой ладонью Меньшиков отпустил его. Оставшись с дочерью, строго посмотрел, ожидая ее объяснений. «Простите его, батюшка». Но князя уже охватил гнев. «За что простить? За глупость? Сие грех непрощаемый. Неужто он полагал, что меня обманет? Или я оставлю долгоруких без пригляду? Объясни при случае, ежели он друг тебе, что егонный родной отец, сенатор Василий Лукич, в случае надобности первым прибежит мне докладывать на собственного сына, уж тем паче их дворня. Нашел кому доверить секретное дело, камардину, мальчишка, дурак. Что за молодежь пошла? На кого мы державу оставляем, ничего в жизни не смыслят. Мы такие штуки с мамкиной титьки знали. А за глупость полагается ему наказание. Пусть сидит в Кронштадте до обручения твоего. Пройдет все чином. Отпущу». «Отпустите сейчас. Пройдет все чином». Меньшиков насмешливо поморщился. «Екши, я ведь зла на него не держу. Мою дочку любит, ради нее свободой рискует. Это ему в достоинство. Только в политику пусть не мешается, и без него забот много».